Лишь к XVII веку огнестрельное оружие стало вытеснять лук. Классический тип лука, из которого учился стрелять он сам, представлял собой большую деревянную дугу, пружинившую, когда натягивалась прикрепленная к ней тетива. Им пользовались лучники еще со времен нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе в 1066 году. Он с удивлением узнал о совершенно иных конструкциях лука и не жалел времени, собирая сведения о них. Позднее знать все о луке стало частью его ремесла. В наше время получили распространение такие типы лука, которые были известны еще ассирийцам за 2000 лет до нашей эры. Это был так называемый обратный лук, верхние и нижние концы которого изгибались при натягивании в противоположную от стрелка сторону. В отличие от обычного, такой лук имел дугу, состоящую из трех разборных частей, что облегчало переноску и хранение лука. Но главное преимущество заключалось в том, что жесткая средняя часть дуги изготавливалась из особо прочного материала, к примеру, металла, тогда как оба гибких ее конца могли быть сделаны из дерева или стекловолокна. Такая конструкция лука позволяла максимально сконцентрировать энергию выстрела, многократно увеличивая точность попадания. Обратный лук представлялся Рэмбо самым совершенным оружием, когда-либо изготовленным рукой человека. Он овладел всеми тонкостями стрельбы из него, когда этого освоил обычный лук. За те годы, что он провел во Вьетнаме, мир сильно изменился. «Техника становится все сложнее и сложнее», — сказал он тогда Мэрдоку в волчьем логове. «Не составляло исключения и стрельба из лука. Появившиеся в ней усовершенствования стали таким же шагом вперед, каким был обратный лук в сравнении с прежним. Новый тип лука назывался составным, поскольку его дуга, как и дуга обратного лука, была из трех частей. Но на этом сходство заканчивалось. Верхние и нижние концы дуги имели пазы с укрепленными в них эксцентрическими дисками. Пропущенная через диски колесики тонкая струна тянулась от одного конца лука к другому, огибая тетиву. Лук тем самым имел как бы три тетивы, хотя стрелок пользовался лишь одной. Собирая заново разобранный на части лук, нужно было всего-навсего вставить оба съемных наконечника дуги в пазы на ее средней части и подкрутить винтики. При этом очень важно было добиться равной плотности прилегания обоих концов дуги к ее средней части, а потому повернуть верхний винт ровно на такое же число оборотов, что и нижний, и не одним оборотом больше. Стоило собрать дугу и привести ее в нормальное положение, как диски на ее концах автоматически растягивали тетиву вместе с двумя рядами струн. Для чего еще нужны были колесики? Действуя наподобие системы шкивов, они уменьшали затраты усилий, которые приходилось сделать стрелку, натягивая лук. Но и здесь были свои тонкости. Задача стрелка облегчалась далеко не при всех условиях. При обычном натяжении тетивы на расстоянии от 27 до 30 дюймов стрелок прикладывал усилия порядка 60 фунтов. Однако при натяжении менее 27 дюймов, требующей от стрелка особенно большого напряжения, усилие требовалось меньше ровно в половину, от 60 фунтов до 30. Но и это еще не все. Концентрируя мощность толчка, испытываемого стрелой, подобный лук снижал и силу противодействия этому толчку. И если при пользовании обычным или даже обратным луком стрела, к которой была приложена сила в 60 фунтов, на долю мгновения замирала в воздухе, как бы сопротивляясь столь мощному выбросу энергии, то новая конструкция лука позволяла использовать энергию выстрела на все 100%. Стрела, на которую воздействовала сила, равная 20 фунтам,